Глава третья. «Хватит, Маля!» — доктор Мафуз выпрямился со вздохом. «Мы сделали все, что могли. Дадим ей отдохнуть». Маля села на пятки и стерла с губ слюну умирающей Тани, прекратив попытки заставить дышать девушку. Тани лежала перед ней, не двигаясь. Пустые синие глаза смотрели в бамбуковый потолок хижины. Кровь покрывала все вокруг. Доктора и Малю, Тани, Пол, старого мистера Сальватора. 10 пинт. Доктор учил Малю, что в человеке ровно столько крови. Сейчас ей казалось, что все эти 10 пинт вылились из жил пациентки. Кровь была ярко-красная, насыщенная кислородом. Не синеватая, как остатки плаценты, а красная. Красная, как рубины. Какой бардак! В хижине воняло растительным маслом от лампы, железистым запахом крови, потом отчаявшихся людей. Запах боли. Солнечный свет лился через трещины в бамбуковых стенах, падал на пол горячими клинками дня. Доктор Мафуз спрашивал, не хочет ли Таня рожать снаружи, где прохладнее, светлее и больше воздуха. Но мистер Сальваторе придерживался традиционных взглядов и хотел обеспечить дочери уединение, пусть даже в ее личной жизни никогда этого не было. Теперь они все тонули в запахе смерти. В углу хижины тихо лежал на горе грязных одеял убийца Тани. Младенцу уделили не больше секунды, но Маля обрадовалась, что маленькое складчатое существо оказалось здоровым. И сама этому удивилась. К тому же роды оказались намного короче, чем она ожидала. А потом глаза Тани закатились. «Маля, иди сюда, пожалуйста», — сказал доктор тем тоном, который сообщал, что произошло по-настоящему страшное, не желая при этом пугать пациента. Маля подошла к доктору, стоявшему на коленях меж раскинутых ног Тани, и увидела кровь. Много крови. Она целиком покрывала руки доктора. Тот попросил надавить на живот Тани, а потом сказал, что нужно решать. У них не было никаких лекарств для усыпления Тани и облегчения операции. Только последний шприц героина, купленный на черном рынке. Доктор вытащил скальпель. Тани заплакала и спросила, что случилось. А он сказал только... «Мне нужно, милая, чтобы ты лежала тихо». Конечно, Таня запаниковала. Доктор Мафуз позвал ее отца, и мистер Сальваторе по лесенке вскарабкался в хижину и закричал, увидев кровь. Он требовал, чтобы ему рассказали все, и Таня разволновалась еще сильнее. Доктор отправил отца держать плечи Тани, а сам сел ей на ноги и велел Мале помогать ему, хотя правая рука Мали заканчивалась культей. А левой повезло немного больше, если не думать о том, что для работы нужны обе руки. Доктор приступил к операции при тусклом свете единственной масляной лампы и нескольких свечей, и Мали пришлось наклониться поближе и подсказывать старику, где резать. Слушаясь ее, он сделал несколько надрезов на животе Тани. Об этих разрезах Мали узнала из учебников, потому что доктор видел не слишком хорошо. Она подавала ему инструменты так быстро, как только могла одной рукой. Вскоре они раскрыли живот Тани и поняли, откуда идет кровь. Но потом Тани затихла, перестала биться. Она умерла, распластанная, как свинья. Старый Сальваторе держал дочь за обмякшие плечи, и кровь покрывала всю хижину. «Хватит, Маля», — сказал доктор, — и Маля выпрямилась, перестав делать искусственное дыхание бедной мертвой девушки. Сальваторе смотрел на них обвиняюще. «Вы ее убили!» «Никто ее не убивал», — объяснил доктор Мафуз. «Роды всегда рискованы». «Она! Вот она ее убила!» Сальваторе указал на Малю. «Нельзя было ее подпускать к моей девочке!» Услышав эти слова, Маля сжала в здоровой руке окровавленный скальпель. Выражение ее лица при этом не изменилось. Если Сальваторе нападет, Маля готова. «Маля!» — предостерегающим тоном заметил доктор. Он всегда знал, о чем она думает. Но Маля не бросила скальпель. Лучше перестраховаться, чем жалеть потом. «Ошметки приносят несчастье. Норны злы на них», — провозгласил Сальваторе. «Мы должны были выгнать ее, когда у нас был шанс». «Мистер Сальваторе, тише». Доктор Мафус пытался успокоить его, но Маля не думала, что у врача это получится. Дочь лежала на столе мертвая и разрезанная, а Маля стояла прямо перед ним. Кого же обвинять, как не ее? «Несчастье и смерть!» — заявил Сальваторе. «Вы глупец, доктор, раз взяли ее к себе!» «Пожалуйста, Сальваторе, святой Олмос велит нам быть милосердными». «Она убивает!» — упрямо сказал Сальваторе. «Везде, где появляется, убивает! Несет с собой кровь и смерть!» «Вы преувеличиваете». «Она навела норн на коз Алехандро!» — указал Сальваторе. «Я их не трогала», — возразила Маля. «Их зарезал кой-волк, и это всем известно. Я их не трогала». «Алехандро сказал, что ты на них смотрела». «Я и на вас смотрю», — сказала Маля. «Это значит, что вы тоже умрете?» «Маля!» Девочка вздрогнула, услышав возмущенные слова доктора. «Я ничего не сделала вашей дочери», — объяснила она. «И козам тоже». Маля посмотрела на горюющего отца. «Мне жаль вашу дочь. Никому не пожелаю такого». Она начала собирать окровавленные инструменты, пока доктор успокаивал Сальваторе. Мафус хорошо умел успокаивать. Он знал, как нужно говорить с людьми. За всю жизнь Маля не встречала другого человека, который мог бы так быстро убедить всех перестать орать, сесть, поговорить и выслушать. Доктор Мафуз оставался вежливым и спокойным, даже когда большинство людей срывалось и начинало кричать. Он всегда видел в людях хорошее. Если бы не доктор, ее давно бы изгнали из Баньяна. Мышуа не могли бы позволить остаться, хотя он тоже отродье войны. Но ошметок — никогда. Если бы не доктор, который знал слова вроде «милосердие», «доброта», и сострадание. Доктор Мафуз любил говорить, что все люди хотят быть хорошими, и им только нужно помочь найти способ стать такими. Он говорил это, когда взял к себе ее и мыша, когда сыпал обеззараживающий порошок на ее кровоточащую культю. Как будто Мафуз не видел, что происходит у него под носом. Затонувшие города были заняты исключительно взаимным уничтожением, но доктор продолжал твердить, что люди по натуре своей добры. Маля и мышь только переглянулись, ни слова не сказав. Если доктор такой дурак, что готов оставить их у себя, пусть болтает по своей воле. Доктор Мафуз взял ребенка Тани и передал его рыдающему деду. «И что мне с ним делать?» — спросил Сальваторе. «Я не баба. Как это кормить?» «Это мальчик», — сказал доктор. «Дайте ему имя. Придумайте имя своему внуку. С остальным мы вам поможем. Вы не одиноки. Никто не одинок». «Легко вам говорить», — Сальваторе снова посмотрел на Малю. «Будь у нее две руки, вы могли бы ее спасти». «Тане нельзя было спасти. Мы очень старались, но беда в том, что иногда мы бессильны». «Я-то думал, вы знаете все лекарства миротворцев». «Знать и иметь — разные вещи. Эту хижину сложно принять за больницу. Мы сделали то, что должны были сделать, и вины Мали тут нет. Тане пала жертвой многих зол, но Мали ни при чем. Если кто-то и должен нести ответственность, то это я». «Если бы у вашей помощницы было две руки, это могло помочь», — настаивал Сальваторе. Мали чувствовала его взгляд спиной, продолжая складывать зажимы и скальпели в сумку Мафуза. Она все прокипятит, когда вернется, но сейчас девушке нужно сбежать отсюда. Она закрыла сумку, придерживая ее культей правой руки и теребя застежки левой, счастливой. На коже сумки были вытеснены китайские иероглифы, знак госпиталя миротворцев, где учился доктор Мафуз, пока война не началась опять. Иероглифы означали «затонувшие города» на языке эпохи ускорения. Один из них значил «Китай». Остальные знаки она тоже разбирала. «Дружба», «Хирургия», иероглиф со значением «двор». Это можно было приблизительно перевести как «больница дружбы». Одно из тех мест, которые создали китайские миротворцы, в первый раз попытавшись остановить войну. Место со стерильными прокипяченными простынями, хорошим светом, запасом крови и физраствора для переливаний и тысячи других вещей, которые должны быть под рукой у каждого врача. Теперь их госпиталь располагался там, где доктор Мафуз раскрывал сумку. В ней хранилось все, оставшееся от чудесной больницы, построенной китайцами. Все, кроме пары пакетов для регидрации, на которых были напечатаны слова «С пожеланием мира и процветания от народа Пекина». Маля пыталась представить далеких китайцев, которые делают пожертвования в пользу пострадавших от войны в затонувших городах. Они все достаточно богаты, чтобы снаряжать быстрые клипера и отправлять их с грузом риса и одежды через полюс. Достаточно богаты, чтобы интересоваться не своими делами. Маля закрыла сумку, стараясь не смотреть на Тани. При наличии у них одеяла его можно было бы набросить на тело, как саван. Но все одеяла ушли на постель для ребенка. Маля не знала, должна ли она что-то чувствовать при виде тела Тани. Она видела много мертвых, но Тани отличалась от всех. Она умерла из-за невезения. Не так, как те мертвые, которых она видела раньше. Те умирали в основном из-за того, что какому-нибудь солдату не нравилось, как ты разговариваешь, или, наоборот, нравилось что-то из твоих вещей, или раздражала форма твоих глаз. Доктор прервал размышления Мали. «Маля, отнеси, пожалуйста, ребенка в дом Амайи, пока я поговорю с мистером Сальваторе. Она сможет его покормить». Маля нерешительно посмотрела на Сальваторе. Он выглядел так, как будто не собирался отдавать ей младенца. «По-моему, он не хочет меня к нему подпускать». Доктор Мафуз посоветовал Сальваторе. «Вы в угнетенном состоянии. Отдайте Мале ребенка хотя бы на время. Мы должны позаботиться о вашей дочери. Нужны какие-то ритуалы, чтобы ее проводить. Я не знаю молитв глубоководных». Сальваторе продолжал смотреть на Малю, но гнев стремительно уходил из его глаз. Может, потом он и полезет в драку, но сейчас осталась только грусть. «Возьми!» Маля потянулась вперед и взяла младенца из его рук, стараясь не смотреть в глаза Сальваторе, чтобы не идти на конфликт. Она запеленала его и, в последний раз посмотрев на мертвую девушку, вылезла через люк в полу. Снаружи ждала толпа. Люди отступили на несколько шагов, когда Маля спустилась по бамбуковой лесенке, перехватывая ступеньки левой рукой и держа ребенка в правой. Минсок и тетушка Селима, Рек и Туа, Бетти Фен, Далила, Бобби Кросс и многие другие стояли, склонив головы, и прислушивались к трагедии, которая разворачивалась наверху. «Тани мертва», — объявила Маля, спустившись с лесенки. «Если вам это интересно, конечно». Все, кроме тетушки Селимы, посмотрели на нее так, как будто она во всем виновата. Люди отмахивались от злых духов, прикасались к синим стеклянным глазам Норн, целовали зеленые четки и по-всякому отгоняли злую судьбу. Маля притворилась, что она ничего не видит. Она прикрыла лицо младенца краешком одеяла и пошла через толпу. Когда она выбралась из-под хижины, ее тут же осветило солнце. Маля шла по заросшей тропинке к дому Амайи. По обе стороны от тропинки высились развалины домов, полускрытые травой и деревьями. Деревья росли у них из крыш, а побеги кудзу скрывали склоненные стены. Птицы резвились в высоте, строили гнезда из глины, вылетали из пустых оконных проемов, свиристели и чирикали, роняли вниз помет. Из густой зелени за Малей следило множество глаз. Многие семьи жили на верхних этажах старых зданий, оставив поверхность земли курицам, уткам и козам, которые свободно паслись днем и уходили в загоны ночью, чтобы до них не добрались пантеры и кой-волки. Там и тут на стенах красовались метки и цвета различных военных фракций, иногда намалеванные одна поверх другой. Армия Бога, Туланская компания, ополчение свободы, следы армии, которые контролировали Баньян долгие годы, брали с него дань и вербовали здесь рекрутов. Маля не любила армии, и это чувство было взаимным. Большинство солдат убило бы ее сразу же. Но жители городка воображали, что могут как-то сдержать солдат, и поэтому вывешивали флаги той фракции, которая пребывала у власти в настоящий момент, и надеялись, что этого будет достаточно. В этом году в верхних окнах болтались синие тряпки, означающие поддержку Объединенного патриотического фронта полковника Гленна Штерна. Но Маля знала, горожане держат под рукой красные звезды на случай, если армия Бога отвоюет территорию. На нескольких зданиях все еще красовались звезды и полосы тулана, поцарапанные, облупленные и местами закрашенные сверху. Уже долгие годы никто не видел туланских солдатиков. Ходили слухи, что их оттеснили в болото, и теперь они ловят рыбу, угрей и раков, потому что у них не хватает патронов, чтобы сражаться. Либо это было правдой, либо они попытались пробиться на север, и теперь их кости обгладывают полулюди, которые контролируют северные границы, не пропуская никого. Отец Мали имел обыкновение плеваться, произнося имя любого из военачальников. Неважно, шла ли речь об армии Бога, ополчении свободы или Объединенном патриотическом фронте. Ни одна из этих армий ничего не стоила. Сборище Жилаоху, бумажных тигров. Они любят рычать, но бледнеют, как бумага, при первых признаках настоящего боя. Где бы ни показывались люди ее отца, они бежали, как крысы, и дохли, как мухи. Отец Мали часто говорил о древнем китайском генерале по имени Сунь Цзы и о его стратегии, а еще о том, что у бумажных тигров никакой стратегии нет вовсе. Он говорил, что все они мусор, а не солдаты. «Ладжи», — сказал бы он, — «мусор. Все до единого». Но в конце концов они победили, и ее отец бежал вместе с остатками китайской миротворческой армии, а бумажные тигры рычали о своей победе с крыш затонувших городов. Пот стекал по спине Мали, пропитывая одежду. Нельзя выходить наружу в середине дня. Влажность и жара мешают заниматься делами. Ей нужно было спрятаться в тени, а не идти через весь городок. На руках младенец, сама вся покрыта потом и кровью. Маля миновала лавку, где тетушка Селима торговала мылом, полученным на черном рынке, и сигаретами, утащенными из маховой земли, а заодно всем тем, что могла найти в окружающих руинах. Старые стеклянные стаканы, которые не побились во время войны. Резиновые шланги для полива, ржавая проволока, чтобы связывать побеги бамбука. И так далее. В углу примостилась пара китайских печек из листового металла, оставшихся с тех времен, когда тут стояли китайские миротворцы. Насколько Маля знала, батальон ее отца мог притащить сюда эти печки и показать людям, что они горят лучше и жарче, чем открытые очаги. Миротворцы пытались убедить народ затонувших городов, что лучше позаботиться о себе, чем убивать окружающих. Ее отец именовал это гуманитарным оружием. Завоевать умы и сердца было едва ли не важнее, чем разбить местное ополчение в бою. Впереди Маля заметила домик Амайи. совсем крошечный домик притаился на втором этаже старого кирпичного здания, которое местами обрушилось. На первом этаже Майя и ее муж складывали подобранные кирпичи, строя прочный загон для коз. Маля юркнула в тень открытого первого этажа. Лесенка была выкрашена в синий, и с нее свисали маленькие талисманы Объединенного патриотического фронта, вроде молитвы Кали Марии Милосердной. Талисманы призваны были сдержать мальчиков Гленна Штерна. Впервые увидев Баньян, Маля не поняла, почему все живут на верхних этажах. Мыш смеялся над этим и дразнил ее городской пижонкой, которая не знает, что ночами везде бродят пантеры и кой-волки. Семья мыша выращивала соевые бобы на ферме на отшибе, поэтому он знал, что такое жить в глуши. А вот Мале пришлось всему учиться с самого начала. «Амайя!» — позвала Маля. Женщина появилась из загона для коз. Один из ее детишек, крошечный и сопливый, висел за спиной. Второй высунулся из хижины наверху и серьезно смотрел на Малю темными глазами. Кожа у него была почти такая же темная, как у нее самой. При виде окровавленной Мали с ребенком на руках Амайя распахнула глаза, сделала жест, отгоняющий злых духов, и положила на Малю глаз Норн. Маля предпочла этого не заметить. «Это ребенок Тани», — сообщила она, приподняв сверток. «Как она?» — спросила Амайя. «Она умерла. Доктор хочет, чтобы ты присмотрела за ребенком ради мистера Сальваторе. Все равно ты сейчас кормишь, пока он не сможет позаботиться о нем самостоятельно». А Майя и не подумала взять младенца на руки. «Я говорила, эти солдатики ее до добра не доведут». Маля все так же протягивала ей младенца. «Доктор сказал, ты о нем позаботишься». «Да неужели?» Она стояла твердо, как стена. Вот бы доктор пришел сам. Он мог ее легко убедить. А Майя не хотела брать ребенка, и Маля, честно говоря, ее не винила. Она тоже не хотела. «Зачем он мне?» — наконец спросила Амайя. «Никому не нужны лишние рты». Маля ждала. Она хорошо умела ждать. Если ты ошметок, нет смысла просить людей о чем-то. Но если ждать достаточно долго, им может стать неудобно, и они почувствуют, что должны что-то сделать. На самом деле Амайя не жаловалась на лишний род. Она говорила о сиротах, точнее, имела в виду отродье войны. Сирот, вроде Мали, которая объявилась в Банине, истекавшая кровью из обрубка правой руки и молящая о помощи. Никто не хотел брать к себе отродье войны. Все принимали какое-то решение при виде ошметка миротворцев, лежащего в грязи в центре их городка. Большинство людей принимало одно решение. А вот доктор Мафуз принял другое. «Не беспокойся о лишнем рте», — сказала Маля. «Сальваторе заберет его, как только он сможет есть самостоятельно. А доктор пришлет тебе еды». «И зачем ему только однорукая помощница?» — спросила Амайя. «Та не поэтому умерла? Потому что у тебя нет руки?» «Я не виновата в том, что она забеременела». «Нет. Но за что ей досталась в сиделке бесполезная китайская калека?» «Я не китаянка», — ощетинилась Маля. А Майя просто посмотрела на нее. «Не китаянка», — повторила Маля. «У тебя кровь на лице. Китайское отродье до мозга костей». Собеседница отвернулась, но вдруг остановилась и снова посмотрела на Малю. «Все время думаю, что с тобой не так. Почему миротворцы тебя выгнали? Если они отказались о тебе заботиться по дороге в Китай, то почему Норн ради мы должны это делать?» Маля пыталась сдержать закипающий в ней гнев. «Но ребенок не китаец и не ошметок. Он родился в Баньяне. Возьмешь его? Или я скажу доктору, что ты отказалась?» А Майя посмотрела на Малю, как на кучу козьего навоза, но все-таки взяла младенца. Как только ребенок оказался у нее в руках, Маля придвинулась ближе. Она посмотрела в лицо Амайи прямо в глаза, ну, насколько могла посмотреть в глаза взрослой женщине. С удивлением Маля обнаружила, что почти сравнялась ростом с Амайей. Та отступила к лесенке, ведущей в хижину, и вцепилась в ребенка. «Можешь называть меня ошметком», — сказала Маля. «Китайским отродьем и как угодно еще». А Майя попыталась отвернуться, но Маля удержала ее, смотря ей в глаза. «Мой старик был миротворцем, но моя мать родилась здесь. Если ты хочешь войны, давай». Маля подняла обрубок правой руки и ткнула им в лицо Амайи. «Может быть, порезать тебя, так же, как армия бога порезала меня? Посмотрим, как ты обойдешься одной левой. Тебе понравится?» В глазах Амайи плескался ужас. На мгновение Маля почувствовала себя полностью удовлетворенной. «Вот теперь ты меня увидела. Наконец-то. До этого я была для тебя просто ошметком, а теперь ты меня разглядела». «Маля, что ты делаешь?» К ним спешил доктор Мафуз. Маля отпрянула и сказала. «Ничего». Но доктор Мафуз смотрел на нее испуганно, будто она была взбесившимся животным. «Маля, что происходит?» «Она назвала меня китаянкой», — сердито пояснила Маля. «Но ты и есть китаянка. Это не оскорбление». Доктор всплеснул руками. «Она угрожала мне», — вмешалась Амайя. «Эта тварь мне угрожала!» Теперь, когда рядом появился доктор Мафуз, она впала в ярость, рассердилась из-за того, что испугалась отродья войны. Маля приготовилась к головомойке, но не успела Амайя и слова сказать, как доктор взял Малю за плечо. «Иди домой, Маля», — сказал он. К удивлению Мали, он вовсе не сердился. Просто Мафуз устал. «Иди, поищи мыша. Нам нужно собрать побольше еды, чтобы помочь Амайе с новым младенцем». Маля подождала немного, но смысла оставаться не было. «Извините», — сказала она то ли доктору, то ли Амайе, то ли самой себе. Повторила «Извините» и ушла. Мафуз всегда советовал ей потерпеть, не слушать оскорбления, а она чуть не ввязалась в драку. Она почти слышала его голос в голове, пока шла обратно к хижине доктора и искала своего друга-мыша. «Тихих сирот войны они могут не любить, но сочувствуют им. Но если они решат, что ты жестокая, то обойдутся с тобой, как с кой-волком». Короче говоря, ее не тронут, пока она будет тихо себя вести. Но если только она высунется, девушку быстро окоротят. Сунь-цзы говорил, что ввязываться в бой стоит только в том случае, если ты знаешь, как выглядит победа. Побеждают те, кто знает, когда нападать, а когда отходить. И Маля подозревала, что здорово сглупила. Она позволила врагу увидеть свое истинное лицо. Ее отец бы рассмеялся, узнав об этом. Буйный нрав — одно из худших качеств для полководца. А тех, кто слышит оскорбления, легко победить. Маля поступала так, как всегда поступал народ затонувших городов. Бросилась в драку, не подумав. Отец бы назвал ее животным за такое.